Он перевел взгляд на Гретхен и снова удивился тому, как она хороша. Тонкая ткань кофты соблазнительно обтягивала мягкие плечи. Джек потянулся к ее груди и уткнулся носом в ложбинку. Кожа была нежной и пахла миндалем. Гретхен не походила ни на одну из женщин, каких он когда-либо встречал. Она была особенной, странной и даже пугающей, и поэтому безупречной. Недостатки придавали ей шарма. Джека влекло к ней. «Давно хотел спросить», — улыбнулся он. «Вы Джорджа Мартина читали?» Стефан недоуменно нахмурился и Иван уточнил. «По его книге сериал «Игра престолов» сняли. Не видели? Обязательно посмотрите. Там есть два персонажа, которые вам сильно понравятся. Ланнистеры, брат и сестра». В голове взрывались сотни маленьких фейерверков. Кравцов одновременно и спал, и бодрствовал. «Знаете, — с предельной искренностью сказал Джек, — вам стоит самим попробовать». «Ты очень заботлив, Иван». Стефан сделал несколько шагов по направлению к кровати и сел рядом. «Я серьезно. А то ты, как Санта-Клаус, подарочки раздаешь, а себе отказываешь». Стефан хохотнул. «Я? Санта-Клаус?» «Угу, с праздничным шприцем в руках». Они рассмеялись. Не веселилась только Гретхен. Джек поспешил исправить это недоразумение. Аккуратно снял с нее кофточку, стянул вниз бретельки бюстгальтера. Она позволила уложить себя, и когда он приник губами к ее губам, ответила на поцелуй. Джек моментально возбудился. Когда его затылок сжала крепкая мужская ладонь, он и не подумал противиться. Снег падал медленно. Крупные хлопья лениво опускались на город, накрывая улицы, дома, деревья и скамейки мягким ватным одеялом. Кравцов сидел за рулем собственной машины и отстраненно взирал на белую пелену за окном. Он знал, что пройдет 5-6 часов, и усталая заторможенность сменится раздражительностью, депрессией, знаменуя начало ломки. Организм начнет требовать наркотик, и мозг станет агрессивно генерировать идеи, как его отыскать. На этом этапе здравомыслие полностью выключится, а значит, нужно действовать немедленно. Но как заставить себя пошевелить пальцем, если реальность ему совершенно безразлична? Чтобы хоть как-то встряхнуться, Иван вынудил себя воспроизвести в памяти минувшие события. Вяло, неохотно, перед глазами поплыла череда обрывочных образов. Они были робкими и нечеткими, как отражение на поверхности озера. Громкий выдох, слабое движение могли уничтожить их, подобно брошенному в воду камню. Несколько раз так и случалось, и Джеку приходилось начинать все заново, медленно вытаскивая наружу тяжеловесные, болезненные воспоминания. Он постарался прикинуть, сколько дней его продержали в заперти, но потерпел неудачу. Во-первых, он никак не мог вспомнить, когда конкретно все началось, а во-вторых, не знал, какое сегодня число. Телефон у него отобрали, а включить радио он не догадался. В горле неприятно першило. Джек сорвался на долгий надсадный кашель, едва не выплевав собственные легкие. Когда приступ закончился, он в изнеможении откинул голову назад, упершись затылком в спинку водительского кресла. Назойливая мысль о необходимости что-то предпринять не позволила ему отключиться, однако энергии для размышлений совсем не осталось. «Так нельзя, так нельзя», — уговаривал себя Джек и тут же забывал, что именно нельзя и почему. Он словно запутался в липкой паутине и беспомощно барахтался в ней, увязая все крепче и крепче. Он всегда считал себя волевым человеком, но сейчас не существовало воли, способной сдвинуть его с места. «Ты должен выйти из машины», — упрямо повторил Кравцов, — «остановить прохожего, попросить помощи». Снег падал на лобовое стекло, таял и стекал вниз. Джеку захотелось выключить двигатель, только чтобы не видеть широкие влажные дорожки, которые оставляли капли. он не смог заставить себя вытянуть руку и повернуть ключ в замке зажигания. С каждой минутой усталость усиливалась. Собрав остатки воли, Иван резко открыл дверцу и буквально вывалился наружу. Он разогнулся на нетвердых ногах и, чтобы не упасть, поспешно оперся о машину. На улице было тепло, а может, ему только это чудилось. Джек задрал лицо вверх, позволяя снежинкам беспрепятственно облепить лоб, щеки, подбородок. Падал теплый снег, она включила свет, он закрыл гараж, падал теплый снег. Закрутилась в голове строчка из старой песни «Наутилиус Помпилиуса». Вокруг не было ни души. Сделав укол, Стефан усадил Кравцова в машину и повез в Мюнхен. Иван слабо помнил дорогу. Когда он очнулся, обнаружил, что сидит на месте водителя в припаркованном у тротуара автомобиле. Окружающий пейзаж он не узнавал. Это была какая-то пустынная улочка, каких в Мюнхене немало. Справа простирался парк или огромный сквер, а слева, на приличном расстоянии от дороги, располагались частные одноэтажные домики, наполовину скрытые заснеженными кустарниками и заборами. Иван сделал осторожный шаг, затем второй, и неуверенно пошел по дороге, надеясь хоть кого-нибудь встретить. Через минуту ему показалось, что прошло уже полчаса. Он остановился и в отчаянии огляделся. Что за глушь? Может, это и не Мюнхен вовсе? Наверное, надо постучать в один из домов. Джек повернул к тротуару, но тут же замер на месте. Ехавшая по дороге машина затормозила, и обрюзшее, озабоченное мужское лицо выглянуло из окошка. «С вами все в порядке?» Кравцов перевел взгляд на незнакомца и долго изучал его одутловатую физиономию. Течение времени замедлилось, почти остановилось. Любое движение причиняло дискомфорт и утомляло. Собрав последние силы, Джек пробормотал. «Могу я воспользоваться вашим телефоном?» «Но с вами все в порядке?» — в замешательстве повторил мужчина. «Мне нужен телефон, чтобы позвонить», — по возможности внятно ответил Иван. Незнакомец помолчал, прикидывая, можно ли ему доверять, но все-таки протянул мобильный. Иван уставился на дисплей и понял, что позабыл номер отца. Немец напряженно наблюдал за странным пешеходом, застывшим посреди дороги с телефоном в руках. Он уже сожалел, что остановился и предложил помощь. Кравцов мучительно напрягал память, перебирая мелькавшие перед мысленным взором цифры. Он ведь знал наизусть все важные номера. Он не мог их забыть. Это временное наркотическое отупение. Нужно сконцентрироваться. Толстяк в машине нервно барабанил пальцами по рулю, демонстрируя все признаки нетерпения. Джеку захотелось лечь на спину посередине дороги и больше ничего не делать, ни о чем не думать. Нужный номер вспыхнул перед глазами. «Добрый вечер, слушаю», — по-немецки сказал отец. Его голос показался Джеку далеким и нереальным. «Пап, сын, объявился-таки», — радостно откликнулся Сергей Иванович. «Мы уже с матерью волноваться начали. Что это за новый номер, с которого ты звонишь?» Джек с трудом подавил очередной приступ кашля и хрипло выдавил. «Пап, забери меня, пожалуйста». На мгновение в трубке повисла тишина. «Откуда забрать, Иван?» Голос отца переменился и теперь звучал обеспокоенно. «У тебя что-то не так?» Джек отвел телефон от уха и обратился к толстяку. «Где я нахожусь?» «Что вы имеете в виду?» — смущенно уточнил тот. «Улица. Какой ближайший перекресток?» Иван вытер ладонью мокрое от снега лицо. Его резко бросило в жар. Он нервно распахнул куртку. Немец назвал адрес. Джек поблагодарил и повторил отцу адрес. Сергей Иванович спросил что-то еще, но Иван не расслышал. Накатила такая слабость, что он едва удержал телефон. Нажал на отбой, вернул мобильный и двинулся обратно к своей машине. 20 метров показались ему одной из самых длинных дистанций, какую он когда-либо преодолевал. В теле появилось ощущение неудобства. Мышцы задеревенели от напряжения, Хотелось потянуться, размять их. Вместо этого Джек плюхнулся на водительское кресло и увеличил обогрев салона, чтобы унять озноб. Его преследовало ощущение нереальности происходящего. Окружающая обстановка воспринималась измененной, неотчетливой, тусклой. Она расплывалась, словно находилась за пленкой или грязным стеклом. В какой-то момент Джеку даже померещилось, что мир утратил объемность и перспективу. Однако это не вызвало никаких негативных эмоций. Он слишком устал, чтобы чувствовать. Сидел неподвижно, уставившись в одну точку, и отвлеченно следил за мелькавшими в голове воспоминаниями. Когда они оставались с Гретхен наедине, она включала на iPad'е Depeche Mode, ложилась рядом и рассказывала что-то монотонным голосом. Джек не всегда улавливал суть ее слов, размышляя о чем-то своем. Из окна спальни виднелось озеро. Каждый раз при взгляде на него у Джека возникало чувство дежавю. Когда-то, словно он уже стоял на заснеженном берегу и восхищенно смотрел на простиравшуюся до горизонта водную гладь. Когда-то в другой жизни, 4, 5 или даже 7 дней назад. Когда-то в другой жизни они сидели с Гретхен в кафе, она допивала третий алкогольный коктейль и говорила, что если оглядеться, то можно заметить много счастливых, правильных пар. Смотришь на них и понимаешь, что даже при всем желании не к чему придраться. Гармония между ними и еще на многие метры вокруг них. И ты ее даже физически чувствуешь и завидуешь, потому что у тебя не так. Потому что у тебя где-то надлом и надрыв, и любовь. Конечно, любовь, но и страдания тоже. Ее губы улыбались, но глаза оставались серьезными. Недавно в холле клиники я наблюдал за одной такой идеальной парой. Они пришли проведать своего родственника. Оба молодые, красивые. Я их узнала. Они известные в Германии танцоры. Все эти блестящие яркие платья, и белые рубашки, и черные брючки, и движение, и страсть. У них своя школа. Они 100 лет вместе. И она до сих пор сидит у него на коленях, а он ее обнимает сзади и по животу гладит. Ребеночка заделали, светятся оба, и все у них правильно. Вокруг меня так много счастливых людей. А у меня не получается, — пьяным голосом закончила Гретхен. Тогда Джек не придал значения ее словам. Она совсем не выглядела несчастной, выдумала очередную байку и врала с артистичным драматизмом. Он расплатился по счету и увез ее в отель. И там, в его руках, искренне и настоящая, она дрожала и стонала от удовольствия. Иван разжал сжимавший руль пальцы и, заметив влажные следы от потных ладоней, достал из бардачка салфетки, вытер руки и выключил обогрев. Рассеянное безразличие постепенно превращалось в легкую тревогу, пока еще не смело, еле заметно, где-то в подсознании мельтешила неприятная мысль. Джек попытался игнорировать ее, но с каждой минуты она становилась все отчетливее. Это была мысль о грядущей боли. Кравцов знал, что вскоре ощутит на себе весь ужас абстинентного синдрома. Тот факт, что его перестали пичкать наркотиком и дали возможность спастись, должен был радовать, но не радовал. Джеку не хотелось испытывать дискомфорт. Не сейчас, только не сейчас. Он еще не готов. Требуется время, чтобы собрать волю в кулак и настроиться на борьбу. Накатила паника. Стало так страшно, что чуть не стошнило. Может, он поспешил со звонком отцу, и нужно было разрешить себе последнюю дозу? Он взрослый, адекватный человек. Конечно же, он бросит. Но коль уж его все равно подсадили, имеет ли смысл отказываться от прощальной встречи? Не спровоцирует ли резкий отказ от вещества еще большую тягу? Есть в психологии такое понятие — незавершенный гештальт. Оно объединяет в себе задачи, которые недорешили, дела, которые недоделали, потребности, которые не удовлетворили. Накопление незакрытых гештальтов является одной из главных причин формирования неврозов. Об этом психотерапевт Кравцов знал как никто другой. Незавершенный гештальт создает очаг хронического неудовольствия или тревоги и мешает продвигаться вперед. Кравцов обладал необходимыми навыками, чтобы справиться с подобной проблемой, но вместе с тем понимал, что существует и другой путь – осознанно поддаться искушению и, насытившись, отречься от него. Долбанный идиот! Не стоило сразу тревожить отца. Надо было позвонить Гретхен и попросить дозу. Иван схватился за ручку дверцы, намереваясь снова поискать телефон. В темном стекле отразилось изможденное лицо с залегшими под глазами тенями. Во всем его облике читалось что-то лихорадочное, нездоровое. Кравцов никогда не видел себя таким. Стиснул кулаки, раздражаясь на собственную глупость. Он рассуждал, как наркоман со стажем. Приплетал жалкие оправдания, выдумал нелепые причины, чтобы только вколоть очередную дозу. Какой к черту незавершенный гештальт? Какой звонок Гретхен? Его удерживали силой, травили ядом, а он всерьез размышляет о том, что неплохо бы повторить. Сдержанный, здравомыслящий психотерапевт, которому доверяли сотни и сотни людей, превратился в одного из своих пациентов, напуганного, ослепленного разрушительным желанием. Поскорее бы приехал отец, иначе он за себя не ручается. Рациональные доводы давались ему все трудней. Пройдет совсем немного времени, прежде чем способность соображать растворится во всепоглощающей потребности в наркотике. Впереди сверкнули фары. Джек вышел навстречу. Сергей Иванович остановил автомобиль прямо посреди дороги, перегнулся через сиденье и открыл дверцу для пассажира. Кравцов молча сел в машину. Внешний вид и состояние сына потрясли Сергея Ивановича. Сердце болезненно сжалось, стало трудно дышать. Он расстегнул верхние пуговицы шерстяного пальто и сделал пару глубоких вдохов. Кравцов старший обладал железной выдержкой, которая не изменяла ему даже в самых критических ситуациях. Когда он узнал, что сын ослеп, он сразу же привез его в Мюнхен, в лучшую офтальмологическую клинику, и оставался с ним на протяжении долгого периода, пока очередная операция не увенчалась успехом. Непростое было время. Сергею Ивановичу приходилось жестко контролировать собственные эмоции и подавлять негативные мысли. Но другого выхода не было. Он стал для сына опорой, и вместе они преодолели черный период. Он надеялся, что в жизни Ивана больше не возникнет ничего подобного. Но сейчас, глядя в бесцветные воспаленные глаза своего ребенка, Кравцов-старший понимал, произошло что-то страшное. «Что стряслось, сын?» — неестественно твердым голосом спросил он. Между его бровей пролегла глубокая складка. В течение минуты в салоне висела свинцовая тишина. Наконец Иван сказал: «Пап, отвези меня в наркологическую клинику. Прямо сейчас». Когда Стефан вывел Джека из коттеджа, Гретхен уже стояла возле крыльца, обняв себя за плечи и еле заметно раскачиваясь из стороны в сторону. Ее глаза были большие, желтые и неживые, как у красивой фарфоровой куклы. «Толкни ее кто-то, задень случайно, и она разобьется на тысячи острых осколков».